Патриарх океана. Уильям Уилли спускался в опасные одиночные плавания не ради рекордов и славы. В единоборстве с морями и океанами он видел смысл своей жизни. В суровых битвах с неумолимой стихией, в испытаниях черпал силы, верил в могущество и безграничные возможности человеческого духа. На море и на суше. Уильям Уиллис родился в Гамбурге, большом немецком городе-порте. Море притягивало его с самого раннего детства. Гудки пароходов звали в дорогу. В свое первое путешествие Уиллис отправился в 5 лет. Увлекшись игрой на берегу моря, он забрался в оставленную без присмотра лодку и отчалил в неведомые страны. Приливным течением ее стремительно понесло к водовороту. К счастью, на выручку юному моряку вовремя подоспел полицейский катер. Через 10 лет Уильям нанялся юнгой на судно «Генриетта» и уплыл в США. С тех пор вся его жизнь состояла из череды странствий и захватывающих приключений. Много лет Уиллис плавал не только по морям и океанам, но и исколесил весь североамериканский континент. Кроме профессии моряка, он освоил ремесла лесоруба, охотника, грузчика, кочегара, старателя, акробата, борца, каменщика, металлурга, нефтяника, официанта, фельдшера. Этот удивительный человек писал стихи, издал несколько поэтических сборников, но главным для него всегда оставалось море. Капитан великих морей. В 1953 году Уиллису исполнилось 60 лет. Когда большинство людей мечтает только о пенсии и мягких домашних тапочках, он решил реализовать свою давнюю мечту – пересечь Тихий океан на плоту по маршруту Южная Америка-Австралия. С невероятной для его возраста энергией Уиллис принялся за осуществление дерзкого плана. Высоко в горах Эквадора были срублены и доставлены сплавом на берег моря огромные стволы бальсовых деревьев, из которых Уиллис построил плот 10 на 6 метров с палубой, 2 мачтами, каютой и рулевым управлением. По количеству крепко связанных пеньковым канатом бревен свое творение он назвал «Семь сестричек». Основу продовольственного запаса путешественника составили продукты питания древних инков – мочика, мука из жареной кукурузы, и распадура, неочищенный тростниковый сахар. С собой в дорогу он взял разноцветного попугая Ики и черную кошку Мики, которые в день отплытия устроили на палубе плота драку, чем немало потешили зрителей, собравшихся проводить мореплавателя в далекий и опасный путь. В конце июня 1953 года Уиллис отчалил от берегов Перу. Первые дни путешествия штормило. Управление плотом в одиночку требовало большого искусства, сноровки и выносливости. Мореплавателю приходилось поспевать сразу всюду, стоять у штурвала, следить за компасом, ставить и убирать паруса. Чтобы не сбиться с курса, он не мог позволить себе полноценного отдыха, пока не достиг устойчивых попутных пассатов. Плот проходил от 60 до 90 миль в сутки. В свободные часы моряк читал книги, разгадывал головоломки, учился играть на губной гармошке. Вокруг плота временами рыскали акулы, одна из которых увязалась за ним до конца плавания. Постоянное присутствие 3-метрового хищника поначалу беспокоило Уиллиса. Но потом он привык к нему и дал попутчику имя — Длинный Том. Чтобы пополнить запасы продовольствия, путешественник в пути рыбачил. Однажды, втаскивая крупную добычу на палубу, он поскользнулся, потерял равновесие и упал за борт. Вынырнув, Уиллис увидел, как плот с надутыми ветром парусами быстро удаляется вдаль. Догнать его вплавь было невозможно. К счастью, при падении Уиллис не выпустил из рук трос, закрепленный другим концом на корме. Перехватывая старый канат руками, в котором теперь была его жизнь, мореплаватель метр за метром медленно подтянулся к плоту, каждую секунду, страшась обрыва троса или атаки длинного тома. Ухватившись за цепь рулевого пера, Уиллис с огромным облегчением взобрался на палубу. Через неделю судьба приготовила ему новое испытание. В области желудка путешественник почувствовал нараставшую с каждым часом острую боль. Никакие лекарства не помогали ее снять. Теряя разум от невыносимых мук, в запале отчаяния Уиллис хотел вырезать ножом больное место, но усилием воли подавил этот безрассудный порыв. Несколько дней, ожидая смерти или избавления, он лежал на палубе, не имея сил даже прикрыть себя от соленых брызг. Удивительно, но боль исчезла так же внезапно, как и появилась, без всяких осложнений для здоровья мореплавателя. На 45-й день плавания путешественник обнаружил утечку пресной воды из металлических бидонов. Тонкая жесть проржавела, и влага вытекла. Из 450-литрового запаса на борту осталось менее десятой части пресной воды. До ближайшей суши, Маркизских островов, 1600 миль. Тогда наряду с пресной водой Уиллис начал пить в умеренных дозах соленую, черпая ее кружкой прямо из моря. Трудности возникали одна за другой. Испортился примус для приготовления горячей пищи. Пришел в негодность неприкосновенный запас продовольствия. Трехдневный шторм разорвал паруса. Но одинокий моряк на затерянной в центре Тихого океана скорлупке не падал духом. Починил снасти и снова встал к штурвалу. Высокие, светло-голубые волны напоминали хрустальные горы. Вибрируя и поскрипывая, плот вскарабкивался на крутой водяной склон, чтобы минутой позже стремительно соскользнуть с него в бушующий котлован. Ежедневная борьба вдохновляла отважного моряка. Невероятное возбуждение снимало усталость. Уиллис достиг района Маркизских островов. Но как невелик был соблазн завершить путешествие, он поплыл дальше на запад. Однажды во время ремонта такелажа мореплаватель упал с мачты. Ударившись головой о палубу, он целые сутки пролежал без сознания, пока могучий организм моряка не справился с контузией. Путешествие через океан принимало все более драматический характер. За время плавания деревянный плот пропитался водой и начал постепенно оседать. Перенесенные лишения и испытания сказались на зрении. Уиллис почти ослеп. Через несколько дней зрение вернулось к нему. Но надолго ли? Здраво оценив сложную ситуацию, мореплаватель принял решение завершить путешествие на архипелаге Самоа. Но что покажется раньше? Земля или пустое дно бидона, в котором осталось несколько литров пресной воды? На счастье путешественника, тропический ливень пополнил его запасы влаги. Преодолев за 115 дней 6700 миль, Уиллис высадился на острове Паго-Паго. За это выдающееся плавание мировая пресса присвоила отважному моряку титул капитана великих морей. Вторая попытка. Прошло 10 лет. Уильяму Уиллису исполнилось 70 лет, когда он вновь решил бросить вызов Тихому океану и со второй попытки доплыть до Австралии. На этот раз основу плота составили 3 стальных понтона, которые покрыли деревянной палубой. Новое судно получило название «Возраст не преграда». 4 июля 1963 года Уиллис отчалил на нем из перуанского порта Кальяо. В самом начале пути отказало рулевое управление, и эта поломка стала для Уиллиса нескончаемым кошмаром. Плот плыл по океану зигзагами и петлями, и только благодаря превосходному знанию течений, ветров и большому искусству управления парусами Уиллис умудрялся в целом выдерживать правильный курс. Плавание затягивалось. Погода не баловала моряка. Ливни и штормовые шквалы стали его постоянными спутниками. Ветер гудел в такелаже, Не умолкая, ревел океан. Один день был похож на многие другие, наполненные одиночеством, надеждой, неустанной борьбой со стихией. Оставив за кормой пустынную часть Тихого океана, Уиллис столкнулся с новой проблемой. Впереди, до самой Австралии, лежали многочисленные острова, архипелаги, мели и рифы. Маневрирование среди них создавало неразрешимые навигационные вопросы, и моряк после 4 месяцев пути счел неизбежным сделать остановку на Самоа, чтобы отремонтировать рулевое управление. Островитяне приняли путешественника радушно и восторженно, помогли привести ему плот в порядок. Набравшись сил, Уиллис продолжил плавание. Возраст не преграда, миновал архипелаг Новые Гибриды и вошел в Коралловое море. Во втором путешествии Уиллис также не избежал падения с мачты, но на этот раз он сильно ударился спиной, повредив позвоночник. Распухшая спина напоминала собой большую подушку, но самое страшное — у моряка отнялись ноги. Преодолевая нестерпимую боль, он передвигался по палубе лежа с помощью рук. 3 дня неуправляемый плот находился в полной власти ветра и течений, пока Уиллис не оправился от полученной травмы. Оставалось последнее препятствие на пути к Австралии — большой барьерный риф. Определяя место прохода сквозь гряду скал, Уиллис целыми днями изучал карты, делал расчеты. Прямо по курсу обозначился клокочущий прибой. Грохот разбивающихся о скалы пенистых валов сливался в один могучий непрерывный гул. Мореплаватель попытался удержать плот на безопасном расстоянии и поискать безопасный проход в монолитном коралловом поясе, но усилившийся ветер понес плот прямо на рифы. Уиллис успел привязаться канатом к борту и приготовился к самому худшему. Стальное днище плота заскрежетало по острым зубьям подводных скал. Возраст непреграда накренился и сел на мель среди клокотавшей воды. Под ударами водяных валов он вздымался на скалистом выступе и снова падал в бешеный водоворот волн. Оглушенный немыслимым грохотом, Уиллис обреченно ждал неизбежной гибели. Но случилось чудо. Во время прилива плот неожиданно соскользнул с рифа. Впереди, среди скал, виднелся широкий пролив, ведущий к песчаному берегу Австралии. Ступив на землю материка, потрясенный мореплаватель побрел на поиски людей. Встретив прогуливающегося на берегу местного учителя, он устало улыбнулся и буднично произнес: «Добрый день, я Уиллис из Нью-Йорка». Вторая попытка путешественника пересечь Тихий океан на плоту увенчалась полным успехом. Он преодолел 11 000 миль за 204 дня. Могучий дух мореплавателя. В Нью-Йорке Уильяма Уиллиса встречала толпа восторженных поклонников. Все считали, что на этой победной ноте он отпразднует свой триумф и удалится на покой выращивать розы. Однако на вопросы журналистов о дальнейших планах путешественник заявил: «Теперь я поплыву через Атлантику». Покорить Атлантический океан Уиллис решил на мини-яхте «Малютка» 3,5 на 1,5 метра. В 1966 году он отплыл на ней от берегов США, взяв курс на Англию. Путешествие сложилось неудачно из-за обострившейся у мореплавателя застарелой болезни — грыжи. Терзаемый болью, в полубессознательном состоянии, Уиллис принял помощь проходящего торгового корабля и вернулся обратно. Подлечившись, через год он предпринял новую попытку. На этот раз в конец истощенного и изнуренного моряка подобрало рыболовное судно. Но даже 2 неудачи подряд не сломили мореплавателя. В единоборстве с океаном он терял силы, но стойкость и мужество никогда не покидали его. 1 мая 1968 года в возрасте 75 лет Уильям Уиллис отправился на «Малютке» в свое последнее плавание. Вечная вахта моряка. 20 сентября 1968 года в 350 милях западнее Ирландии советский траулер «Янтарный» обнаружил в океане разбитую штормом полузатопленную яхту. Людей на ней не оказалось. При обследовании судна советские моряки нашли в каюте металлическую шкатулку. В ней хранился судовой журнал и паспорт на имя Уильяма Уиллиса. Последняя запись в журнале была двухмесячной давности. На подмоченных водой страницах сохранились отрывочные строки. Во время шторма потерян провиант. Мачта сломана. Яхта не слушается руля. Пробоина. Приток воды. Крен судна. Истощение может довести до безумия. Предел. Затопить. Пойти ко дну. Уильям Уиллис заступил на вечную вахту в царстве Нептуна, и бог морей надежно хранит тайну гибели отважного мореплавателя.